Самым неприятным при всем этом было странное ощущение, которое все сильнее охватывало меня по мере того, как я приближался к центру торнадо. Это было тягостное, гнетущее чувство безысходной тоски, сродни предчувствию близкой кончины. В то же самое время силы стремительно покидали меня, тело наливалось свинцом, и все болело, будто я заразился вирусом гриппа. Потом торнадо вдруг отпустил меня. Я стремительно полетел вниз и больно ударился обо что-то твердое. На ощупь это что-то оказалось каменной лестницей. Из лексикона, подлежащих объяснению чудес, тайны феноменов Замони и ее окрестности, составленного профессором Абдулом Филинчиком. Вечный торнадо. Продолжение. Вечным торнадо в народе называют последний действующий гигантский торнадо из класса перпетуамобилей, обитающий над сладкой пустыней. В отличие от обычных, торнадо достигает высоты около 5 километров, а в поперечном сечении 750 метров, обладая при этом рядом других исключительных свойств, таких как, например, предположительно бесконечный срок действия. Еще одной отличительной чертой вечного торнадо является так называемая мобильная стабильность в его центре, что роднит его с другим гигантом среди вихревых ураганов — смерчем. Некоторые ученые утверждают, что в давние времена произошло столкновение смерча с обычным торнадо, в результате чего и возник вечный торнадо. Эта теория, однако, противоречит основному постулату так называемого этикета природных феноменов, запрещающего одновременное появление исключительных метеорологических явлений. Если только не предположить, что это противоречие является как раз тем исключением, которое, вопреки мнению ученых-мужей, со всей их мудреной латынью лишь подтверждает правило. Мобильная стабильность, то есть полный штиль, в центре торнадо у вечного торнадо выражено настолько, что в его центре можно построить карточный домик, и он будет стоять там вечно. Во всяком случае, так утверждают известные торнадологи, хотя не исключено, что утверждение это все же несколько преувеличено. Однако физические показатели торнадо допускают преобладание в его центре стабильных условий, что делает возможным существование у него внутри даже неких форм жизни, естественно, самых примитивных. Это мнение, безусловно, носит чисто теоретический характер, поскольку до сих пор не нашлось еще ни одного безголового существа, которое бы добровольно согласилось проверить его на практике. Наличие каменной лестницы в центре торнадо едва ли смогло удивить меня должным образом. Ведь в тот момент меня гораздо больше занимала другая проблема, что случилось с моими глазами. Все вокруг расплывалось, словно в тумане, а мне никак не удавалось вернуть зрению былую резкость. А ведь раньше зрение у меня было острое, как у орла, вооруженного электронным микроскопом. Я спокойно мог пересчитать в сумерках лапки муравья на расстоянии 5 метров без каких бы то ни было вспомогательных средств. Теперь же я походил на филина, ослепленного ярким дневным светом. На глаза словно легла пелена, и мне приходилось со всех сил щуриться, чтобы хоть как-то сфокусировать взгляд.